Глава 27. Вечером после школы мы с Ником в очередной раз убедились, что оставаться наедине нам теперь проблематично. Стоит только двери одной из наших комнат скрипнуть, как нас тотчас зовет кто-то из родителей, или горничным надо сей момент убраться, или еще что. Женя снизошел до пояснения. Такие указания получил весь персонал, в том числе и он. Когда мы вынуждены были играть в брата и сестру, надзора было гораздо меньше. А бывать друг с другом нам теперь хочется гораздо больше. Я бы вообще предпочла не расставаться ни на минуту. Может, это и к лучшему, ведь будь моя воля, я бы прилипла бы к Нику и, наверное, надоела бы ему. Не знаю, сколько времени парочкам полагается бывать вместе. Я вообще ничего не знаю. Это мой первый парень. Жаль, к нему не прилагалась инструкция. Я лежала на своей кровати после ужина, прикидывая, чем бы себя развлечь. Но на ум ничего не шло, потому что Ник, вот он, в соседней комнате, но к нему нельзя. Папа, видимо, следит за моим целомудрием, иначе как еще объяснить его поведение? Мы бы просто поиграли в приставку, но папа не поверит, если я попробую ему это объяснить. Он наверняка думает, что мы избавимся от одежды при первом удобном случае. А еще мне было очень любопытно узнать про Риту. Думаю, о ней аж зубы сводит. Бывшая девушка Ника. Мне есть о чем волноваться. Радует, что он хотя бы представил меня как свою девушку. Тут у меня в голове всплыла ее реплика. «Это ведь твой? Его кто?» Я чуть с кровати не свалилась от своей догадки. «А что, если твой — это ребенок? Она что, беременна? От Ника?» «Да нет, ерунда, Ник бы мне сказал, или...» «Да нет же, не может быть этого! Мы же не в подростковом сериале!» Мне пришло сообщение от Ника «Жду в саду». Я тотчас подскочила с кровати. Усилием воли велела себя сесть обратно. Даже я при всей своей неопытности отлично понимаю, что нельзя бежать к парню, как собачка по первому зову. Дождалась, когда Ник выйдет из своей комнаты, послушала его шаги по лестнице, выждала еще 5 минут. Все, больше не могу. Я оделась потеплее, шапку, куртку, все как полагается. На дворе уже декабрь, вступил в свои полные права. Ник ждал меня в саду прямо напротив окон, из которых нас будет отлично видно нашим родителям. «Как бы наедине, а как бы и видно, что мы тут делаем», — пояснил Ник, подошедший мне. «Было бы проще, будь сейчас лето», — подышала в ладошки я, пытаясь их согреть. Ко мне с радостным лаем примчался из кустов наш щенок-приятель. «Привет, малыш!» — погладила я его. «Кто хороший мальчик? Кто сладкий песик?» Ник рассмеялся, глядя на нас. Я заметила у него в руках скетчбук и голубой карандаш. «Ты рисуешь?» — полюбопытствовала я. «Да так, скетчи!» — он засунул карандаш в карман. «Уже не знал, чем заняться без тебя». У меня внутри потеплело, он тоже скучал по мне. Нечестно, что мы должны скучать друг по другу, будучи в одном доме. «Покажешь?» Ник с неохотой протянул мне рисунки. На последних страницах были очень классные зарисовки пейзажей вокруг. Стоило чуть полистать назад, и снова появилась я. Поражаюсь тому, какой он меня видит. В зеркале я совсем другой себя вижу. Девушка на рисунках Ника такая живая, яркая, привлекательная. «Ну все, отдай». Он забрал у меня скетчбук. «Стесняешься?» — усмехнулась я. «Слишком сильно хочу тебя поцеловать», — заявил Ника, и смутилась теперь уже я. «Так что давай поболтаем, иначе наши родаки увидят шоу». «Их надзор уже надоел», — пожаловалась я. «А как ты хотела? Они мне не доверяют», — Хорошо, хоть ты доверяешь, Алиса. После этих слов моя идея поинтересоваться у Ника, кто такая Рита и не беременна ли она от него часом, с треском провалилась. Я улыбнулась и покивала, как дурочка, отлично понимая, что после такой реплики допрашивать человека будет как минимум некрасиво. Ник поймал мой взгляд. Я до сих пор не привыкла к этому его взгляду. Раньше, когда мы только встретились, он смотрел на меня с угрозой и недоверием. Теперь же все иначе. Я невольно улыбнулась, растворяясь в этом моменте. Будь-то нет родителей, пристально следящих за нами, холода вокруг, нет и непонятной Риты, и еще не до конца отмененного отъезда Ника. Есть только мы вдвоем, и нам вдвоем так хорошо. Ник протянул руку и переплел наши пальцы. Мне мгновенно стало тепло. «Если честно, то я не понимаю, почему нравлюсь тебе. Эта мысль частенько крутится у меня в голове, но сказала это вовсе не я. Это сказал Ник». «Серьезно?» — не поверила ушам я. «Ой, можно подумать, ты не в курсе, что звезда нашей школы». «Но тебя-то явно не привлечь симпотной физиономией, или...» «Эх, Алиса, а я-то уж подумал, ты мою душу разглядела. Раскатал губу, а? Все дело в этом». Он коснулся подбородка в моей смазливой мордашке. Я рассмеялась в голос. Ник лучше всех мог поднять мне настроение. «Неа, я увидела твое доброе сердце». — воскликнула я в свое оправдание. — Ага, рассказывай. — Ребята! — вдруг послышался голос из-за спины. — Родители зовут вас греться и пить чай. Я оглянулась и увидела Женю, скорчила рожицу, демонстрируя все, что я думаю по этому поводу. — Они издеваются, — прошипел Ник. — Ладно, тебе их можно понять. Они-то пытались из нас брата с сестрой сделать. «Не надо мне такого счастья», — отрезал Ник неожиданно. «Братья, сестры нафиг они нужны». Я немного удивилась его резкости, но ничего не сказала. Мы переглянулись и отправились пить чай. А Женя вызвался завести щенка в его утепленный вольер. Когда мы завернули за угол, Ник взял идущую впереди меня за плечи, развернул и все-таки поцеловал. Быстрый поцелуй на морозе согревает куда лучше чая, но вряд ли это удастся объяснить нашим родителям. Я махнула рукой на тему с Ритой. Да мало ли в конце концов. Наверняка по законам жанра я что-то там не так поняла, и несколько дней она и правда не появлялась на радаре. Но стоило мне расслабиться, как она тут же объявилась, подкараулила меня возле школы. «Алиса, кажется, нам с тобой надо поговорить», — заявила она. «И чего ей интересно надо? Хотя нет, вру. Если честно, то мне вообще не интересно». Мне не хотелось разговаривать с Ритой. Оно и неудивительно, вряд ли она скажет что-то такое, от чего наши отношения с Ником только улучшатся. Все-таки она его бывшая девушка. Уверена, она готова на все, лишь бы его вернуть. Вика с Мариной успокоились, потому что боялись Ника, а это, видимо, бесстрашное. И тем не менее я согласилась с ней поговорить. Сказала Жене, что иду прогуляться с подружкой, а до дома доберусь сама. Нику так врать не хотелось совершенно, так что ему я просто сказала, что у меня дела. Он поинтересовался, какие, но я сказала, что расскажу позже, и Ник легко это принял. Не стал давить на меня и требовать, чтобы я докладывала о каждом своем шаге. Не то чтобы я этого ожидала, просто, например, бывший парень Леры так делал. И я даже не знаю, может, так у парочек принято. Ух, тяжело быть неопытной. Ладно, это подождет. Сейчас надо разобраться с этой Ритой. Мы встретились в парке. Я купила себе сладкий кофе, но все равно казалось, что он горчит. Рита взяла чай. Мы с ней шли по дорожке, падал снег. Прогулку приятной не назовешь, и вообще у меня плохое предчувствие. Но все равно надо спросить. Может, расскажешь уже, зачем позвала меня? Вы близки с Никитой? Полюбопытствовала Рита. Меня бесило, что она его Никитой называет. Даже я зову его Ником. Неужели они были настолько близки, что ей доступна привилегия полного имени моего парня? «Близки», — отрезала я. «Мы встречаемся. Это не показатель. Он подружек меняет, как перчатки. Впрочем, ты явно выделяешься из толпы бывших Никиты». Я повернулась к Рите. «Позвала меня для этого? Объяснить, что я не соответствую каким-то там критериям? Да я в хорошем смысле», — сменила пластинку Рита. «Я ничего плохого в виду не имела, правда. Алиса, кажется, да? Ты очень красивая, Алиса». Я с трудом сдержалась, чтобы не закатить глаза. Только лести от бывшей подружки Ника мне не хватало. «Ага, ты тоже», — фыркнула я. «Если это все, то мне пора». «Нет, не все. Алиса, мне очень-очень нужна помощь Никиты. Мне некому обратиться. Мама ни за что не поможет. Я буквально на улице осталась, Алиса. Мне нужны деньги». От такого заявления я чуть кофе не подавилась. «Ей нужны от Ника деньги? Вот это реально неожиданно». «А у Ника они откуда? Он их напечатать тебе, что ли, должен?» — поразилась я. «Не прикидывайся, а то ты не в курсе, насколько богата его мать. Она буквально все себе забрала». Неожиданно взорвалась Рита. «Отец не успел развестись, и все досталось этой женщине». «Я вообще не понимаю, тебе какое дело до этого? Если тебе нужны деньги, иди работай», — высказала очевидную мысль я. «Серьезно?» — замерла на месте Рита. «Ой, правда, а я и не подумала об этом. Действительно? Короче, мне все понятно. Ты, кажется, Ирине приемная дочь?» «Ничего подобного. Наши родители даже не женаты». «А жаль, вы с ней очень похожи, прям одного поля ягоды». Рита действительно была близка с Ником. Она знает все про его семью. «Это тебе не Марина, девушка на пару недель. Тут явно все было куда серьезнее». «Короче, так». Рита принялась рыться в своей сумочке. «Передай это Никите, окей? Может, у него в конце концов проснется совесть?» Вручив мне конверт, она развернулась и ушла. А я так и осталась стоять с кофе в одной руке и конвертом в другой. Инстинктивно я поняла, что там, но открывать его не хотелось от слова совсем. «Открою, и ничего не будет, как прежде». Ника дома не оказалось. Как назло, когда мне так надо с ним поговорить. Ирина сказала, что он встречается с друзьями, я сразу попробовала ему позвонить, но абонент был недоступен. Дэн тоже не отвечал. В итоге до самого вечера я осталась наедине со своими тяжелыми мыслями, не зная, куда себя деть и что делать. Я попыталась провести время с папой и Ириной. Но глаза у меня были на мокром месте, и пришлось в очередной раз врать папе, что я просто немного расчувствовалась из-за фильма, который мы смотрели. К счастью, это была мелодрама. «Ну не скажешь же папе правду, что Рита, она...» «Салют всем!» — наконец-то вернулся Ник. Он сбросил верхнюю одежду, а потом прошел к нам и плюхнулся на диван рядом со мной. «Мое дорогое семейство, хорошо проводите время?» «Да, смотрим фильм», — подтвердила Ирина. «А ты сейчас нам будешь портить удовольствие своими комментариями». «А, сопли, что ли, смотрите?» Ник обратил внимание на экран. «Да ну, мы с Алисой такого не любим, проблемы, высосанные из пальца. Вечно кто-то кого-то недопонял, и понеслось». Между прочим, Алиса чуть не расплакалась. «Пап, — потянула я. «Серьезно? Ник от меня такого не ожидал. Можно тебя буквально на пару слов?» «Да, окей, идем». «А фильм?» — спросил папа. «Расскажите потом, что мы пропустили. Мы на пару минут». Мы с Ником прошли в столовую, я закрыла за ним дверь, надеясь, что родители не станут в своей обычной манере мешать нам оставаться наедине любой ценой. «Что-то случилось?» — нахмурился Ник. «Да, я хочу кое-что спросить. Тебя ведь Никитой только самые близкие могут называть». «Какие близкие? У меня из близких только ты и все. Ты ведь знаешь, что это имя моего отца. Впрочем, если хочешь, то можешь звать так», — улыбнулся он. «Это привилегия только для тебя». «Правда?» «Да». «Ник, Никита», — попробовала я. «Я сегодня виделась с Ритой». Улыбка мгновенно сошла с его лица. «Как же достала! Да дам я ей денег, можно подумать, отказал бы. Что она, что ее мамаша, обе, блин, одинаковые». «Ник!» Я не знала, как и сказать ему об увиденном. Весь вечер эмоции кипели во мне, как в котле, и вот когда настал момент истины, у меня как будто нет для этого сил. «Я все знаю. Вот я и сказала это. Осталось еще кое-что. Если ты захочешь растить этого ребенка вместе с ней, то я пойму,